М. Выборы. Конец съезда. После принятия устава съезд принял резолюцию о районных организациях, ряд резолюций об отдельных организациях партии, и после крайне поучительных прений о группе Южного рабочего, анализированных мною выше, перешел к вопросу о выборах в центральные учреждения партии. Мы уже знаем, что организация «Искры», от которой весь съезд ждал авторитетной рекомендации, раскололась по этому вопросу, ибо меньшинство организации пожелало испытать на съезде в открытой и свободной борьбе, не удастся ли ему завоевать себе большинство. Мы знаем также, что задолго до съезда и на съезде всем делегатам был известен план обновления редакции путем выбора двух троек в ЦО и в ЦК. Остановимся на этом плане подробнее для уяснения прений на съезде. Вот точный текст моего комментария к проекту «Tagis Ordnung» съезда, где был изложен этот план. Смотри мое письмо в редакцию «Искры», страница 5 и протоколы Лиги, страница 53. Съезд выбирает трех лиц в редакцию ЦО и трех в ЦК. Эти шесть лиц вместе, по большинству двух третей, дополняют, если это необходимо, состав редакции ЦО и ЦК кооптации и делают соответствующий доклад съезду. После утверждения съездом этого доклада, дальнейшая кооптация производится редакцией ЦО и ЦК отдельно. Из этого текста плана выясняется с полнейшей определенностью и недвусмысленностью. Он означает обновление редакции при участии самых влиятельных руководителей практической работы. Обе отмеченные мной черты этого плана сразу выступают для каждого, кто даст себе труд хоть сколько-нибудь внимательно прочитать приведенный текст. Но по нынешним временам приходится останавливаться на разъяснении даже самых азбучных вещей. План означает именно обновление редакции, необязательное расширение и необязательное сокращение числа ее членов, а именно обновление, ибо вопрос о возможном расширении или сокращении оставлен открытым. Кооптация предусматривается лишь на тот случай, если это необходимо. Из числа предположений, высказывавшихся разными лицами по вопросу об этом обновлении, были и планы возможного сокращения и увеличения числа членов редакции до 7. Семерку я лично всегда считал несравненно более целесообразной, чем шестерку. И даже увеличение этого числа до 11, я считал это возможным в случае мирного соединения со всеми социал-демократическими организациями вообще, в особенности с Бундом и с польской социал-демократией. Но самое главное, что обыкновенно упускают из виду люди, говорящие о тройке, это требование участия членов ЦК в решении вопроса о дальнейшей кооптации в ЦО. Ни единый товарищ из всей массы членов организации и делегатов съезда из меньшинства, знавших этот план и одобрявших его, одобрявших либо специальным выражением своего согласия, либо своим молчанием, не потрудился объяснить значение этого требования. Во-первых, почему за исходный пункт для обновления редакции взята была именно тройка и только тройка? Очевидно, что это было бы совершенно бессмысленно, если бы имелось в виду исключительно, или хотя бы главным образом, расширение коллегии, если бы эта коллегия признавалась действительно гармонической. Странно было бы для расширения гармонической коллегии исходить не из всей этой коллегии, а только от ее части. Очевидно, что не все члены коллегии признавались вполне пригодными для обсуждения и решения вопроса об обновлении ее состава, о превращении старого редакторского кружка в партийное учреждение. Очевидно, что даже тот, кто сам лично желал обновления в виде расширения, признавал старый состав негармоничным, не соответствующим идеалу партийного учреждения, ибо иначе незачем было бы для расширения шестерки сначала понижать ее до тройки. Повторяю, это ясно само собой, и только временное засорение вопроса личностями могло заставить забыть об этом. Во-вторых, из текста, приведенного выше, видно, что даже согласие всех трех членов ЦО недостаточно было бы еще для расширения тройки. Это тоже всегда упускается из виду. Для кооптации нужно 2/3 от 6, то есть 4 голоса. Значит, стоило бы только трем выбранным членам ЦК сказать вето, и никакое расширение тройки не было бы возможно. Наоборот, если бы даже 2 из 3 членов редакции ЦО были против дальнейшей кооптации, кооптация все же могла бы состояться при согласии на нее всех 3 членов ЦК. Очевидно таким образом, что имелось в виду при превращении старого кружка в партийное учреждение дать решающий голос руководителям практической работы, выбираемым съездом. Какие товарищи приблизительно намечались нами при этом, видно из того, что редакция до съезда единогласно выбрала 7-м в свой состав товарища Павловича на случай, если придется на съезде выступать от имени коллеги. Кроме товарища Павловича, на место седьмого был предлагаем один старый член организации «Искры» и член ОК, выбранный впоследствии в члены ЦК. Речь идет о Георгии Максимилиановиче Крыжижановском. Таким образом, план выбора двух троек был рассчитан явным образом. Первое. На обновление редакции. Второе. На устранение из нее некоторых черт старой кружковщины, неуместных в партийном учреждении. Если бы нечего было устранять, то незачем бы и придумывать первоначальные тройки. Наконец, третье. На устранение теократических черт литературной коллегии. Устранение посредством привлечения выдающихся практиков к решению вопроса о расширении тройки. Этот план, с которым ознакомлены были все редакторы, основывался, очевидно, на трехлетнем опыте работы и соответствовал вполне последовательно проводимым нами принципам революционной организации. В эпоху разброда, когда выступала «Искра», отдельные группы складывались часто случайно и стихийно, неизбежно страдая от некоторых вредных проявлений кружковщины. Создание партии предполагало устранение таковых черт и требовало их устранения. Участие выдающихся практиков в этом устранении было необходимо, ибо некоторые члены редакции всегда ведали организационные дела, и в систему партийных учреждений должна была войти не литераторская только коллегия, а коллегия политических руководителей. Предоставление съезду выбора первоначальной тройки было равным образом естественно с точки зрения всегдашней политики «Искры». Мы до последней степени осторожно готовили съезд, выжидая полного выяснения спорных принципиальных вопросов программы, тактики и организации. Мы не сомневались, что съезд будет искровским, в смысле солидарности громадного большинства в этих основных вопросах, об этом свидетельствовали отчасти и резолюции о признании «Искры» руководящим органом. Мы должны были поэтому предоставить товарищам, которые вынесли на своих плечах всю работу распространения идей «Искры» и подготовления ее превращения в партию, предоставить им самим решить вопрос о наиболее пригодных кандидатах в новое партийное учреждение. Только этой естественностью плана двух троек, только его полным соответствием со всей политикой «Искры», со всем тем, что знали про «Искру» сколько-нибудь близко стоящие к делу лица, и можно объяснить общее одобрение этого плана, отсутствие какого-то ни было конкурирующего плана. И вот на съезде товарищ Русов прежде всего и предложил выбрать две тройки. Сторонники Мартова, который письменно уведомлял нас о связи этого плана с ложным обвинением в оппортунизме, и не подумали, однако, свести спор о шестерке и тройке на вопрос о правильности или неправильности этого обвинения. Ни один из них не заикнулся об этом. Ни один из них не решился сказать ни слова о принципиальном отличии оттенков, связанных с шестеркой и тройкой. Они предпочли более ходкий и дешевый прием – апеллировать к жалости, ссылаться на возможную обиду, притворяться, что вопрос о редакции решен уже назначением «Искры» центральным органом. Этот последний довод, выдвинутый товарищем Кольцовым против товарища Русова, представляет из себя прямую фальшь. В порядок дня съезда были, конечно, не случайно, поставлены два особые пункта. Смотри страницу 10 протоколов. Пункт 4. ЦО партии. И пункт 18. Выборы ЦК и редакции ЦО. Это во-первых. Во-вторых, при назначении ЦО все делегаты категорически заявили, что этим не утверждается редакция, а лишь направление, и ни одного протеста против этих заявлений не последовало. Смотри страницу 140 протоколов. Речь Акимова. Мне говорят, что о выборах в ЦО мы будем говорить в конце. Речь Муравьева против Акимова очень близко к сердцу принимающего вопрос о будущей редакции ЦО. Страница 141. Речь Павловича о том, что, назначив орган, мы получили конкретный материал, над которым мы можем производить те операции, о которых так заботится товарищ Акимов. И о том, что насчет подчинения «Искры» решением партии не может быть и тени сомнения. Страница 142. Речь Троцкого. Раз мы не утверждаем редакции, что утверждаем мы в «Искре»? Не имя, а направление. Не имя, а знамя. Страница 142. Речь Мартынова. Я полагаю, как и многие другие товарищи, что, обсуждая вопрос о признании «Искры» как газеты известного направления нашим центральным органам, мы сейчас не должны касаться способа выбора или утверждения ее редакции. Об этом будет речь впоследствии, в соответственном месте порядка дня. Страница 143. Таким образом, заявление, что утвердив определенный орган, съезд уже в сущности тем самым утвердил редакцию, заявление, повторявшееся много раз сторонниками меньшинства, Кольцовым, Посадовским, там же, Поповым и многими другими, было прямо фактически неверно. Это был явный для всех маневр, прикрывающий отступление от позиции, занятой тогда, когда к вопросу о составе центров все могли еще относиться действительно беспристрастно. Отступление невозможно было оправдать ни принципиальными мотивами, ибо на съезде поднимать вопрос о ложном обвинении в оппортунизме было слишком невыгодно для меньшинства, которое и не заикнулось об этом, ни ссылкой на фактические данные относительно действительной работоспособности шестерки или тройки, ибо одно прикосновение к этим данным дало бы гору указаний против меньшинства. Пришлось отделываться фразой о стройном целом, о гармоническом коллективе, о стройном и кристаллически цельном целом и тому подобное. Неудивительно, что такие доводы сейчас же и были названы настоящим именем — жалкие слова. Самый план тройки ясно уже свидетельствовал о недостатке гармоничности, а впечатления, собранные делегатами в течение более чем месячных совместных работ, очевидно, дали массу материала для самостоятельного суждения делегатов. Когда товарищ Посадовский намекнул неосторожно и необдуманно с его точки зрения, смотри страницу 321 и 325 об условном употреблении им слова «шероховатости», на этот материал, то товарищ Муравьев прямо заявил: «По моему мнению, для большинства съезда в настоящий момент вполне ясно видно, что такие шероховатости, несомненно, существуют». Какие именно шероховатости имел в виду товарищ Посадовский, мы так и не узнали на съезде. Товарищ же Муравьев в том же заседании оспаривал верность передачи его мысли, а во время утверждения протоколов прямо заявил, что он говорил о тех шероховатостях, которые проявились в прениях съезда по разным вопросам. Шероховатостях принципиального характера, существование которых в настоящий момент представляет уже, к сожалению, факт, которого никто не будет отрицать. Меньшинство пожелало понять слово «шероховатости», пущенное в ход Посадовским, а не Муравьевым, исключительно в смысле чего-то личного, не решившись поднять брошенные товарищем Муравьевым перчатки, не решившись выдвинуть ни единого довода по существу дела в защиту шестерки. Получился прикомичный по своей бесплодности спор. Большинство устами товарища Муравьева заявляет, что ему вполне ясно видно настоящее значение шестерки и тройки, а меньшинство упорно не слышит этого и уверяет, что мы не имеем возможности входить в разбор. Большинство не только считает возможным входить в разбор, но уже вошло в разбор и говорит о вполне ясных для него результатах этого разбора. А меньшинство, видимо, боится разбора, прикрываясь одними жалкими словами. Большинство советует иметь в виду, что наш ЦО не есть только литературная группа. Большинство хочет, чтобы во главе ЦО стояли лица вполне определенные, известные съезду, лица, удовлетворяющие требованиям, о которых я говорил, то есть именно требованиям не только литературным. Страница 327, речь товарища Ланге. Меньшинство опять-таки не решается поднять перчатки и ни слова не говорит о том, кто пригоден, по его мнению, для коллегии не только литературной, кто является вполне определенной и известной съезду величиной. Меньшинство по-прежнему прячется за пресловутую гармоничность. Мало того, меньшинство вносит даже в аргументацию такие доводы, которые абсолютно не верны принципиально и потому вызывают по справедливости резкий отпор. Съезд, видите ли, не имеет ни нравственного, ни политического права перекраивать редакцию. Троцкий, страница 326. Это слишком щекотливый, так, вопрос, он же. Как должны отнестись неизбранные члены редакции к тому, что съезд не желает далее их видеть в составе редакции? Царев, страница 324. Сравните речь товарища Посадовского. Выбирая из шести лиц старой редакции трех, вы этим самым трех других признаете ненужными, лишними, а вы для этого не имеете ни права, ни основания. Такие доводы всецело уже переносили вопрос на почву жалости и обиды, будучи прямым признанием банкротства в области аргументов действительно принципиальных, действительно политических. И большинство сейчас же характеризовало эту постановку вопроса настоящим словом «обывательщина», товарищ Русов. «На устах революционеров, — справедливо сказал товарищ Русов, — раздаются такие странные речи, которые находятся в резкой дисгармонии с понятием партийной работы, партийной этики. Основной довод, на который встали противники выбора троек, сводится на чисто обывательский взгляд на партийные дела. Становясь на эту не партийную, а обывательскую точку зрения, мы при каждом выборе будем стоять перед вопросом, а не обидится ли Петров, что не его, а Иванова выбрали? Не обидится ли такой-то член ОК, что не его, а другого выбрали в ЦК? Куда же, товарищи, нас это приведет? Если мы собрались сюда не для взаимно приятных речей, не для обывательских нежностей, а для создания партии, то мы не можем никак согласиться на такой взгляд. Мы стоим перед вопросом выбора должностных лиц. И тут не может быть вопроса о недоверии к тому или иному невыбранному, а только вопрос о пользе дела и соответствии выбранного лица с той должностью, на которую он выбирается. Мы бы посоветовали всем, кто хочет самостоятельно разобраться в причинах партийного раскола и доискаться корней его на съезде, читать и перечитывать речь товарища Русова, доводы которого меньшинство не только не опровергло, но и не оспорило даже. Да и нельзя оспорить таких элементарных, азбучных истин, забвение которых уже сам товарищ Русов справедливо объяснял одним лишь нервным возбуждением. И это действительно наименее неприятное для меньшинства объяснение того, как могли они с партийной точки зрения сойти на точку зрения обывательщины и кружковщины. Товарищ Мартов в своем осадном положении отнесся и к этому вопросу так же, как к остальным затронутым им вопросам. Он не потрудился дать цельной картины спора. Он скромненько обошел единственный и действительно принципиальный вопрос, всплывший в этом споре – обывательские нежности или выбор должностных лиц. Партийной точки зрения или обида Иванов Ивановича. Товарищ Мартов и здесь ограничился вырыванием отдельных и бессвязных кусочков происшествия с добавлением всяческих ругательств по моему адресу. Маловато этого, товарищ Мартов. Особенно пристает ко мне товарищ Мартов с вопросом, почему не выбирали на съезде товарищи Аксельрода, Засулич и Старовера. Обывательская точка зрения, на которую он встал, мешает ему видеть неприличие этих вопросов. Почему не спросит он своего коллегу по редакции товарища Плеханова? Он видит противоречие в том, что я считаю бестактным поведение меньшинства на съезде в вопросе о шестерке, и что я в то же время требую партийной гласности. Противоречий тут нет, как легко увидел бы и сам Мартов, если бы потрудился дать связное изложение всех перипетий вопроса, а не обрывков его. Бестактно было ставить вопрос на обывательскую точку зрения, апеллировать к жалости и обиде. Интересы партийной огласки требовали бы оценки по существу, преимуществ шестерки над тройкой, оценки кандидатов на должность, оценки оттенков. Меньшинство и не заикнулось об этом на съезде. Внимательно изучая протоколы, товарищ Мартов увидел бы в речах делегатов целый ряд доводов против шестерки. Вот выборка из этих речей. Во-первых, в старой шестерке ясно видны шероховатости в смысле принципиальных оттенков. Во-вторых, желательно техническое упрощение редакционной работы. В-третьих, польза дела стоит выше обывательских нежностей. Только выбор обеспечит соответствие выбранных лиц с их должностями. В-четвертых, нельзя ограничивать свободы выбора съезда. В-пятых, партии нужна теперь не только литературная группа в ЦО. В ЦО необходимы не только литераторы, но и администраторы. В-шестых, в ЦО должны быть лица вполне определенные, известные съезду. В-седьмых, коллегия из шести часто недееспособна, и ее работа осуществлена не благодаря ненормальному уставу, а несмотря на это. В-восьмых, введение газеты партийное, а не кружковое дело, и так далее. Пусть попробует товарищ Мартов, если он так интересуется вопросом о причинах невыбора, вникнуть в каждое из этих соображений и опровергнуть хоть одно из них. Но меньшинство до такой степени лишено было возможности подыскать разумные и деловые доводы против выборов, что кроме внесения в партийное дело обывательщины, оно дошло до приемов прямо скандального характера. В самом деле, как не назвать таким именем прием товарища Попова, посоветовавшего товарищу Муравьеву не брать на себя деликатных поручений? Что это как не залезание в чужую душу, по справедливому выражению товарища Сорокина? Что это как не спекуляция на личности при отсутствии доводов политических? Правду или неправду, сказал товарищ Сорокин, что против таких приемов мы всегда протестовали. Позволительно ли поведение товарища Дейча, когда он демонстративно пытался пригвоздить к позорному столбу товарищей, не согласных с ним? Так понял слова товарища Дейча, сравните страницу 324, резкий диалог с Орловым, товарищ Сорокин в том же заседании. Товарищ Дейч объясняет, что он ничего подобного не говорил, но сам же признает тут же, что сказал нечто весьма и весьма подобное. «Я не говорил, кто решится», — объясняет товарищ Дейч. «Я сказал, мне интересно посмотреть, кто эти лица, которые решатся, так?» Товарищ Дейч поправляется из кулька в огошку. «Поддерживать такое преступное, так, предложение, как избрание трех». Товарищ Дейч не опроверг, а подтвердил слова товарища Сорокина. Товарищ Лейч подтвердил упрек товарища Сорокина, что все понятия здесь перепутались в доводах меньшинства за шестерку. Товарищ Лейч подтвердил уместное напоминание со стороны товарища Сорокина, такой азбучной истины, что мы члены партии и должны поступать, руководствуясь исключительно политическими соображениями. Кричать о преступности выборов значит унижаться не только до обывательщины, но прямо до скандальчика. Подведем итог прениям по вопросу о редакции. Меньшинство не опровергло и не опровергало многочисленных указаний большинства на то, что проект тройки был известен делегатам в самом начале съезда и до съезда, что, следовательно, проект этот исходил из соображений и данных, независимых от происшествий и споров на съезде. Меньшинство заняло при отстаивании шестерки принципиально неправильную и недопустимую позицию обывательских соображений. Меньшинство проявило полное забвение партийной точки зрения на выбор должностных лиц, не прикоснувшись даже к оценке каждого кандидата на должность и его соответствие или несоответствие с функциями данной должности. Меньшинство уклонялось от обсуждения вопроса по существу, ссылаясь на пресловутую гармоничность, проливая слезы и впадая в пафос. Страница 327, речь Ланге. Как будто кого-то хотели убить. Меньшинство дошло даже до залезания в чужую душу, воплей о преступности выбора и тому подобных непозволительных приемов дошло под влиянием нервного возбуждения. Борьба обывательщины с партийностью, худшего сорта личностей с политическими соображениями, жалких слов с элементарными понятиями революционного долга, вот чем была борьба из-за шестерки и тройки на 30-м заседании нашего съезда. И на 31-м заседании, когда съезд большинством 19 голосов против 17 при трех воздержавшихся отверг предложение об утверждении всей старой редакции, смотри 330-ю страницу и опечатки, и когда бывшие редакторы вернулись в зал заседания, товарищ Мартов в своем заявлении от имени большинства бывшей редакции проявил еще больших размеров ту же шаткость и неустойчивость политической позиции и политических понятий. Разберем подробнее каждый пункт коллективного заявления и моего ответа на него. «Отныне, — говорит товарищ Мартов, — после неутверждения старой редакции, старой искры не существует, и было бы последовательно переменить ее название. Во всяком случае, в новом постановлении съезда мы видим существенное ограничение того вотума доверия искре, который был принят в одном из первых заседаний съезда». Товарищ Мартов с коллегами поднимает действительно интересный, поучительный во многих отношениях вопрос о политической последовательности. Я ответил уже на это ссылкой на то, что все говорили при утверждении искры. Несомненно, что перед нами один из самых вопиющих случаев политической непоследовательности. С чьей стороны, со стороны ли большинства съезда или со стороны большинства старой редакции, предоставим судить читателю. Читателю же мы предоставим решение и двух других, очень кстати поставленных товарищем Мартовым и коллегами, его вопросов. Первое. Обывательское или партийные точки зрения проявляются в желании видеть ограничение вотума доверия искре в решении съезда произвести выбор должностных лиц в редакции ЦО. Второе. С какого момента действительно не существует старой искры? С номера ли 46-го, когда мы стали вести ее вдвоем с Плехановым? Или с номера 53-го, когда ее повело большинство старой редакции? Если первый вопрос есть интереснейший вопрос принципа, то второй интереснейший вопрос факта. «Так как теперь решено, — продолжал товарищ Мартов, — выбрать редакцию из трех лиц, то я от имени своего и трех других товарищей заявляю, что ни один из нас не примет участие в такой новой редакции. Лично я себя прибавлю, что если верно, что некоторые товарищи хотели вписать мое имя как одного из кандидатов в эту тройку, то я должен усмотреть в этом оскорбление, мною незаслуженное. Так? Говорю это ввиду обстоятельств, при которых было решено изменить редакцию. Решено это было ввиду каких-то трений. Неработоспособности бывшей редакции, причем съезд решил этот вопрос в определенном смысле, не спросив редакции об этих трениях и не назначив хотя бы комиссии для внесения вопроса об ее неработоспособности. Товарищ Мартов, вероятно, имеет в виду выражение товарища Посадовского «шероховатости». Повторяю, что товарищ Посадовский так и не объяснил съезду, что он хотел сказать. А товарищ Муравьев, употребивший то же выражение, объяснил, что говорил о принципиальных широковатостях, проявившихся в прениях съезда. Читатели припомнят, что единственный случай действительно принципиальных прений, в которых участвовало четыре редактора, Плеханов, Мартов, Аксельрот и я, касался параграфа первого устава, и что товарищи Мартов и Старовер письменно жаловались на ложные обвинения в оппортунизме, как один из доводов изменения редакции. Товарищ Мартов в этом письме усматривал ясную связь оппортунизма с планом изменения редакции, а на съезде ограничился туманным намеком на какие-то трения. Ложное обвинение в оппортунизме уже забыто. Странно, что никто из меньшинства не догадался предложить съезду спросить редакцию или назначить комиссию. Не произошло ли это от того, что после раскола организации «Искра» и неудачи переговоров, о которых писали товарищи Мартов и Старовер, это было бы бесполезно? При таких обстоятельствах предположение некоторых товарищей, что я соглашусь работать в реформированной таким образом редакции, я должен считать пятном на моей политической репутации. Товарищ Мартов добавил еще, на такую роль согласится разве Рязанов, а не тот Мартов, которого, как я думаю, вы знаете по его работе. Поскольку это есть личное нападение на Рязанова, постольку товарищ Мартов взял его назад. Но Рязанов фигурировал на съезде в качестве нарицательного имени вовсе не за те или иные его личные свойства, касаться коих было бы неуместно, а за политическую физиономию группы «Борьба», за ее политические ошибки. Товарищ Мартов очень хорошо делает, если берет назад предполагаемые или действительно нанесенные личные оскорбления. Но не следует забывать из-за этого политических ошибок, которые должны служить уроком партии. Группа «Борьба» обвинялась у нас на съезде в внесении организационного хаоса и дробления, не вызываемого никакими принципиальными соображениями. Страница 38, речь товарища Мартова. Такое политическое поведение, безусловно, заслуживает порицания не только тогда, когда мы видим его у маленькой группы до съезда партии, в период общего хаоса, но и тогда, когда мы видим его после съезда партии, в период устранения хаоса, видим со стороны хотя бы и большинства редакции «Искры», и большинства группы освобождения труда. Я нарочно выписал целиком это рассуждение, чтобы показать читателю образчик и начало того, что так пышно расцвело после съезда и что нельзя назвать иначе, как дрязгой. Я употребил уже это выражение в моем письме в редакцию «Искры», и, несмотря на недовольство редакции, вынужден повторить его, ибо правильность его неоспорима. Ошибочно думают, что дрязга предполагает низменные мотивы, как умозаключила редакция «Новой Искры». Всякий революционер, сколько-нибудь знакомый с нашими ссыльными и эмигрантскими колониями, видал, наверное, десятки случаев дрязг, когда выдвигались и пережевывались самые нелепые обвинения, подозрения, самообвинения, личности и тому подобное на почве нервного возбуждения и ненормальных, затхлых условий жизни. Низменных мотивов ни один разумный человек не станет непременно искать в этих дрязгах, как бы низменны ни были их проявления. И именно только нервным возбуждением можно объяснить этот запутанный клубок нелепостей, личностей, фантастических ужасов, залезания в душу, вымученных оскорблений и пятнаний, каковым является выписанный мною абзац из речи товарища Мартова. Затхлые условия жизни сотнями порождают у нас такие дрязги, и политическая партия не заслуживала бы уважения, если бы она не смела называть свою болезнь настоящим именем, ставить беспощадный диагноз и отыскивать средства лечения. Поскольку можно выделить из этого клубка нечто принципиальное, постольку неизбежно прийти к выводу, что выбор не имеет ничего общего с оскорблением политической репутации. Что отрицать право съезда на новые выборы, на всяческое изменение состава должностных лиц, на переборку уполномочиваемых им коллеги, значит вносить путаницу в вопрос, и что в воззрениях товарища Мартова на допустимость выборов части прежней коллегии проявляется величайшее смешение политических понятий, как я выразился на съезде. Страница 322. Полное собрание сочинений, том 7, страница 305.